Паникадило. Неподалеку от летнего дворца находилась царская токарня. Руководил ею Андрей Нартов. В самом дворце у Петра была токарная комната. Андрей Нартов осваивал токарное искусство в Москве. Позже Петр послал его совершенствоваться в Лондон, Париж. По тем временам он получил инженерное образование, изучил математику, астрономию, механику. С тех пор, как заработала царская токарня, Петр пристрастился к этому делу. За короткое время он обогнал учеников Нартова, достиг немалых успехов. Он уединялся с Нартовым в своей токарне, а все чаще приходил в токарную мастерскую, где работало много машин, и, надев передник, становился к станку, не отличаясь от других токарей. В те времена токарное занятие считалось модным при европейских дворах. К примеру, Карл XII в детстве учился вытачивать из кости безделушки, коробочки. Со времен голландской верфи руки Петра скучали. За станком вместо топора он орудовал шпинделем, резцами. Мелкие расчетливые движения требовали больше внимания, поглощали его целиком. Станки приводились в движение ножными педалями, работать надо было всем телом. Летела стружка, пело дерево, он отдыхал душой и головой, были с ручным приводом. Рукоять вертел солдат, Нартов приспособил водяное колесо. Всего в токарне стояло 27 станков. Петр точил подсвечники, солонки, песочницы, выточил целую люстру, канделябры, выточить было полдела. Хитрость была придумать, нарисовать, да так, чтоб ни на что не похоже. Сладость работы нарушали чиновники со срочными бумагами. Просились сенаторы, посланники, курьеры. Тут же у станка при Нартове обсуждали неотложные дела. Нартову царь доверял, да тот и не докучал вопросы. Однажды изготовление паникадила захватило Петра полностью. Задуманная фигура не получалась. Вместе с Нартовым не пробовали вытащить ее из цельного куска слоновой кости, сломалась. Перешли на дерево. Трое суток Петр не мог оторваться от работы, из токарной не выходил, велел никого не принимать, отсылали назад прокурора, не допустили и саму государыню. Приехал во дворец Меньшиков. Его остановили денщики, он их отстранил, не слушая, направился к дверям токарной комнаты. Когда ему и тут преградили дорогу, закричал, заругался. На шум вышел Нартов. Сказал, что государь занят и не расположен к посетителям. Меньшиков его оттолкнул. Нартов не убоялся, силой остановил светлейшего князя, ключом запер двери и встал перед ними. Стерпеть подобное оскорбление всесильный Меньшиков не мог. «Добро, Нартов», — сказал он, — «попомни это». Мстительный характер князя был известен, обид он не спускал. Если б Нартов дрогнул, оробел, Меньшиков не постеснялся бы его избить, бивал он и не таких. На иностранных посланников руку поднимал, прусского посланника отдубасил при всех, но Нартов стоял спокойно, с достоинством защитника царя. Светлейший князь удалился, повторив, что Нартов еще пожалеет об этом. Петру денщики доложили о визите Меньшикова. Петр усмеялся. — Где ж скрываться от ищущих и толкующих? Потом обратился к Нартову. — Кто дерзнет против мастера моего? — Посмотрю. Невежество не терпит художеств и наук, но наглость я прекращу. Подай, Андрей, чернила и бумагу. И тут же на станке написал объявление. Его тут же Нартов прибил к дверям. Кому не приказано или кто не позван, да не входит сюда, не токмо посторонний, но ниже служитель дома сего, дабы хотя сие место хозяин покойное имел, и расписался. Указ должен был быть обороной от всех и от угроз Меньшикова. Никто более не смел докучать им. Меньшиков возненавидел Нартова. После смерти государя царскому токарю пришлось бы плохо, но указ Петра и нагоняй, который получил князь, охраняли Нартова. Указ этот оставался при Нартове всю жизнь, как драгоценная реликвия. Паникадило Петр передал Петропавловскому собору, в благодарность Господу Богу за облегчение, полученное от лечения на марциальных водах. Фраза про невежество, которое не терпит художеств и наук, не случайна. Токарных занятий царя не понимали, царской забавой все считалось охота. Петр охоты не любил. Балы, пьянки, ассамблеи глушили, отвлекали, но голову не освобождали. В токарной он отдыхал. Общество нартово его вполне устраивало. Никто не думал, что незаметно этот работяга, молчун, приметливо запоминает все происходящее вокруг царя, словно бы зная, что спустя годы ему придется писать свои воспоминания, анекдоты. Ах, если б многие знали, что известно нам, дивились бы снисхождению его, — пишет Нартов, и, видимо, останавливает себя, не договаривает. Более всего его возмущало мнение о безжалостности царя. Когда начнут разбирать архивы, — писал Нартов, — то ужаснутся тому, что делалось против царя, но те, кто находился при Петре, не могут понять и принять упреков в жестокосердии государя. Люди понятия не имеют, что он сносил, какие терпел несправедливости, сколько прощал и слабостей, и преступлений. Что именно, какие именно документы имел в виду Нартов, мы не всегда знаем. Роптали и в семье, и в народе, и в сенате. Ростовский архиерей призывал священников опустить уши в народ, прислушаться, как честят царя, называют подкидышем, говорят, что продался немцам. Верность покойному государю не позволяла Нартову рассказывать то, что казалось ему не положено, то, чем Петр делился доверительно, но и то, что запомнил и записал Нартов примечательно. Прохаживаясь по кунсткамере вместе с Нартовым, Петр сказал сопровождавшему их лейб-медику: «Я велел губернаторам собирать монстры и присылать к тебе. Прикажи заготовить шкафы». Подумав, добавил: «Если б я хотел присылать к тебе монстры не по виду их телес, а по уродливым нравам, места бы у тебя не хватило. Пускай шатаются они по всенародной кунсткамере, между людьми они приметны». Запомнился Нартову и такой разговор государя в токарной с Брюсом и Остерманом. «Чужеземцы считают, что я повелеваю подданными, как невольниками. Я повелеваю посредством указов. Указы содержат в себе добро, а не вред государству. Английская вольность у нас неуместна. Надлежит знать народ, как он им управлять. Кто видит вред, кто придумал добро, может обращаться ко мне без боязни. Свидетели тому вы. Доступ до меня свободен, лишь бы не отягощали меня бездельством и не отнимали времени напрасно, которого всякий час мне дорог». Это не было фразой. Говорил он со своими ближайшими сотрудниками. При Нартове приносили Петру его жалование вице-адмирала. Царь получает деньги за работу. Это удивляло Нартова. Петр пояснял: «Сии деньги собственные мои. Я их заслужил и употреблять могу по произволу, но с государственными доходами поступать надлежит осторожно, об них я должен дать отчет Богу». Как-то Петр показал Нартову чертеж нового укрепления Кронштадта, придуманного генерал-поручиком Минихом. Предложения Миниха нравились Петру, который хорошо знал фортификацию. «Спасибо Долгорукову. Он доставил мне сего искусного инженера. Когда саксонцы и поляки не умели его на своей службе держать, так я покажу им, что умею достойных и знающих награждать». Он назначил Миниха директором строительства Ладожского канала. Работы там сразу оживились, и через несколько лет канал был успешно достроен. Нартов сумел выбрать из вороха воспоминаний существенные факты, которые спустя столетия остаются интересными. Имя Нартова сохранилось не потому, что токарничал при царе, а потому, что токарничая с царем, он стал личностью. Мощное поле Петра индуцировало в людях отклик. Общение с гением всегда возвышает людей. Прачка, горничная у Шереметьева, Екатерина, расцвела подле Петра. В ней появились остроумие и решительность, и ловкость в управлении людьми. Она могла подавать мужу неплохие советы. Казалось бы, никчемная заурядная маркетантка, поднятая Петром на вершину власти, повела себя с достоинством, а не стала Петра. И все прекрасные качества сошли на нет. Не в силах справиться с рулем, она теряет самостоятельность, быстро возвращается к той самой горничной. Гений — это откровение, но еще это излучение. Оно возбуждает скрытые дарования окружающих. Интересна другая судьба, другая личность, тоже возбужденная петровской энергией, его устремлениями.